Он человек был добрый и простой, сложением, ростом, образец мужчины, напоминал испанца с муглотой и золотым загаром цвета глины, а на морях заправский волк морской. Жена его, на все свои причины, хоть с виду легкомысленной была, особой добродетельной слыла.